и лечь на одну минуту в приготовленную уже ванну. Если кто вспотел, то пусть сядет в ванну, то есть погрузится в воду по живот и сильно и быстро обмывает верхнюю часть тела. Затем он должен погрузиться в один момент до шеи, немедленно выйти из воды и одеться, не вытираясь как можно быстрее. Ремесленник или земледелец может немедленно после этого приниматься за свою работу. Другие же должны, по крайней мере через четверть часа, быть в движении, пока тело не высохнет совсем и не согреется до нормальной температуры. Безразлично, производятся ли эти движения в комнате или на воздухе. Лично я даже осенью и зимой предпочитаю свежий воздух. Все, что ты делаешь, любезный мой читатель, делай разумно и в меру. Число холодных ванн в неделю не должно превышать 3. Когда лучше всего начать принимать эти ванны? Важную работу укрепления тела или, что равносильно, предохранение его от болезней, нельзя начать слишком рано. Начни сегодня же, но начни с более легких способов, а не принимайся сразу за самые тяжелые, иначе можешь потерять охоту. Если ты крепок, можешь начать наши холодные полные ванны после незначительной подготовки. Если же ты слаб, то, смотря по обстоятельствам, после более или менее долгих предварительных упражнений. Это весьма важная статья. Не нужно только стараться достигнуть чего-нибудь сразу, непосредственно, самыми суровыми средствами. Это по меньшей мере неразумно. Один врач посоветовал больному нервной лихорадкой просидеть в холодной воде 1/4 часа. Больной сделал это, но после того стал так зябнуть, что больше и слышать не хотел о подобной целебной ванне, ругая и проклиная ее. После такого опыта специалист попросту решил, что больному нельзя уже применять воду и что состояние его безнадежно. С этим смертным приговором пришли ко мне. Я посоветовал обреченному больному попробовать еще раз воду, но вместо 1/4 часа пробыть в ней 10 секунд, войти и выйти, обещая, что результат будет иной. Сказано, сделано. Через несколько дней больной поправился. В подобных случаях мне всегда приходило в голову, что таким суровым способом применяют воду намеренно, чтобы вместо доверия возбудить в народе страх к этому мокрому чудищу. Я знаю, я чудак, поэтому я надеюсь, что мне простят эти причуды. Те, кто хочет серьезно лечиться водой, пусть после применения средств закаливания начнут с обмывания всего тела. Смотри, обмывание. Причем, если эти обмывания не возбуждают их и не лишают сна, пусть делают их вечером перед сном, в противном же случае утром при вставании. Кто не может сейчас же после этого заняться какой-нибудь физической работой или же делать движение, должен снова, пока не высохнет и не согреется, лечь в постель на 1/4 часа. Такое обмывание, совершаемое 2-4 раза в неделю, чего вполне достаточно, а не то и ежедневно, представляет наилучшую подготовку к нашей холодной полной ванне. Стоит попробовать только раз. За первым неприятным ощущением по всему телу как бы разольется приятное чувство. И то, что прежде страшило, сделается скоро почти потребностью. Один мой знакомый в течение 18 лет ежедневно перед сном принимал полную ванну. Я вовсе не прописывал ему этого, но он сам не пожелал оставить это упражнение. И за эти 18 лет он ни разу не болел. Других, принимавших в ночь 2-3 ванны, мне приходилось удерживать. Если бы это применение воды казалось им суровым или несносным, как часто о том кричат, они наверняка прекратили бы его. Кто серьезно хочет закалить свое тело, поддержать здоровье, укрепить себя вообще, пусть обратит внимание на холодную полную ванну, не оставаясь, однако, при этом лишь в добром намерении. Сильные народы, племена, семейства были всегда верными друзьями холодной воды, именно нашей полной ванны. Чем больше наш век приобретает название и характер изнеженного, тем скорее нужно возвратиться к здравым естественным взглядам,